Глава 17. Михей. Когда ночное небо рассек тонкий хлыст рассвета, наш отряд отправился в путь. Подъем в гору оказался сложным, особенно учитывая ветер, дувший прямо в закутанные шерстяными шалями лица. Мы везли с собой все необходимое — уютные меха, острые клинки, кожаные сапоги, набитые войлоком, а также сухари и соленую говядину. Аспария ехала впереди. Кроме меня, она взяла еще четверых татуированных мужчин, считавших себя крепкими и сильными. Вскоре стало ясно, что побеждать падшего ангела они не собирались, но должны были убедиться, что это сделаю я. «У тебя миленькая женушка», — сказал один из них, Видар, с собранными в хвост волосами и голубыми глазами. «Как думаешь, Каган отдаст ее мне, если как следует попрошу?» Я проигнорировал насмешку. Когда закат окрасил небо красным, мы остановились на ночлег и теперь сидели у входа в пещеру возле костра, сложенного из конского навоза. Горный рельеф был непростым. Большинство троп вели к тупикам или скалам. Но мои спутники точно знали, куда идти и чего лучше избегать, а значит, не были чужаками ни в Пендуруме, ни среди горной цепи, ведущей к горе Дамав. «Кхарл, ты ведь любишь маленьких и тощих?» — сказал Видар человеку, рубившему дрова снаружи. «Как тебе его сын?» «Да я лучше трахну твою черепушку», — ответил рыжебородый Харл между двумя взмахами топора. У него одного лицо было нехудое. Видар расхохотался, а за ним и Харл. Третий, которого они называли Лысый Борис, несмотря на его длинные, заплетенные в косу темные волосы, равнодушно сидел у огня. Четвертый, Голф, все время молчал из-за отрезанного языка и обращал на нас мало внимания, отрешенно сидя в стороне. Аспария тем временем смазывала наконечник стрелы оленьим жиром, нервно постукивая ногой и не сводя с меня взгляда оливковых глаз. Она была одета так же, как мужчины. Кожаные сапоги до колена и объемный меховой плащ с непомерно большим поясом, под которым скрывалось множество кинжалов. Свои темные, блестящие от масла волосы она уложила в некое подобие короны. «Твои насмешки не пробивают его железные стены», — заметила она. «Обычно легкие подергивания то тут, то там выдают, что человек сдерживает гнев. А он совершенно спокоен. Ему действительно плевать на то, что вы, унылые говнюки, думаете». «Неважно, что он чувствует», — отозвался Видар. «Если он помрет, а он помрет, я попрошу твоего мужа отдать мне его жену». «Если он помрет, значит, сначала придется помереть тебе», — язвительно усмехнулась Аспария. «А если даже ты каким-то чудом уцелеешь, с чего Круму отдавать тебе такую хорошенькую девку? Вы вдруг стали закадычными друзьями?» «Конечно, мы друзья. Нас связывают мужские дела, которые я не стану обсуждать с женщиной». «Мужские дела? Ты позволил совать их себе в зад?» Пронзительный смех Аспарии отразился от стен пещеры. Видар сплюнул. «А твой зад насколько широк? Сколько мужей у тебя уже было? Три, верно? Я потерял счет». «Не моя вина, что они хотели убивать друг друга. Да и ты оказался в выигрыше, когда я стала хатун». «Не задавайся. В детстве ты воняла, как рыбья задница. Если теперь ты жена Кагана, это не значит, что тебе не нужно напоминать, из какого дерьма мы оба выползли». «Значит, они старые друзья и приняли этот образ жизни, а не родились такими. Более того, они обсуждали личные дела и говорили по-крестейски. Борис сказал им что-то на невыразительном рутенском. Аспария потерла запястье, как будто почувствовала себя неуютно. В лагере воцарилась напряженная тишина. Приятная передышка. Я подогрел сухарь и начал грызть. Харл залил водой кусок сушеной говядины и разогрел в котелке на костре. Они называли нас ягнятами, но сами оказались не лучше. Ягнята в волчьих шкурах все равно остаются ягнятами. Аспария нарушила благословенную тишину. «Что там варится у тебя в голове? Малак, метатель грома!» «Ничего», — отмахнулся я. «Просто думаю о том, как здорово путешествовать в такой приятной компании». «Скорее ты мысленно роешь нам могилы», — вмешался Видар. «Лучше подумай о том, как вернуться и снова поцеловать жену и сына». «Незачем мне все время об этом напоминать», — огрызнулся я. «Я понимаю, что поставлено на карту». «Видар мало на что годится, кроме...» Аспария изобразила руками болтливый рот, и тень в мерцающем свете костра напомнила чудовище, пожирающее жертву. «Зачем тогда брать его на такое важное дело?» — спросил я. Аспария ухмыльнулась. «Важное дело? Ты так думаешь? Что может быть важного в том, чтобы умереть в холодных объятиях падшего ангела?» Она указала на Бориса. «Он считает, что нам надо сбежать в мертвый лес. Ни у кого из нас не осталось пиндуруми любимых. Кроме тебя». Только тогда я понял, о чем они все время думали. Кардам Крум отправил нас сюда на верную смерть. «Но ты ведь жена Кагана», — сказал я. «Одна из жен, тупица!» Ее худое лицо с татуировкой в виде дерева исказилось от разочарования. «Он переспал со мной в нашу брачную ночь. Было полнолуние, а я не забеременела. И потому теперь должна доказать свою полезность каким-то другим способом». Она взяла из миски Харла немного говядины. «Интересно, что натворили выговники, чтобы попасть сюда?» Все промолчали. Отсутствие беременности — весьма необычная причина для того, чтобы отправить жену на смерть. «Странный вы народ», — сказал я. «Смысл брака как раз в том, чтобы вы могли продолжать попытки зачать ребенка». «Верно». Она пожевала кусок говядины. «Но в пророчестве сказано, что зачинателя понесет непорочная женщина в полнолуние». «Я не понесла в полнолуние, и я больше не непорочная. А значит, нет смысла пытаться снова, если верить этим лесным ведьмам». Я никогда раньше не слышал такого пророчества. Эти язычники добавили много странного. «Но ты ведь уже была замужем». Я тоже взял говядину из миски. Она была жесткая. Невзирая на отсутствие специй, она, несомненно, доставила мне удовольствие. «Впервые, спив манны с дерева, я родилась заново и стала невинной. Неважно, что я делала до этого. В глазах Сокласа я была девственницей». «Манна». Я никогда о ней не слышал, пока ее не упомянула Ахрия. Она сказала, что внутри громадного перевернутого дерева, которое мы видели в лабиринте, есть манна, и если ее пригубить, обретешь воспоминания из другого мира. Ахрия даже сказала, что те миры похожи на наши, с похожими местами и людьми, и все же необъяснимо иные. «Манна ничего не значит», — буркнул Видар. «Это была не настоящая манна. Я видел, как возле конюшен смешивали мед с элем». «Настоящая, не настоящая, какая разница?» — на ломаном крестейском сказал лысый Борис. «Главное, Каган верит. Лучше сбежим, а?» «Я не трусиха», — огрызнулась Аспария. «Лучше быть трусом, чем оказаться в брюхе ангела», — ответил Борис. Некоторое время мы ели молча. Большой Харл с рельефными руками и рыжей гривой выглядел так, будто уже оплакивал себя. Судя по лицу Видара, у него в голове крутилась какая-то мысль, и это ощущение было для него непривычно. Голф как будто и не слышал наш разговор и находился где-то в другом месте. Аспария продолжала смотреть на меня, но теперь уже со слабой надеждой. Передо мной сидели не ягнята и не волки, а молодые солдаты, страшившиеся смерти в бою, как и многие тысячи тех, рядом с кем и против кого я сражался. Это были солдаты, которые искали того, кто придаст им храбрости. «Я никогда раньше не убивал падшего ангела». Я сжал кулак, затем раскрыл. На ладони появилась потрескивающая шаровая молния размером с виноградину. «Но в моих руках сила молний. И я совершил многое, считавшееся невозможным». Видар изумленно смотрел, как молния выросла до размера фиги. «Ты не такой, как все!» В голосе Харла послышалось дуновение надежды. Ты гораздо более сильный колдун, чем лесные ведьмы, что явились луну назад. Я взглянул на Бориса. Помоги мне сразить падшего ангела. Ты станешь героем. Тебе дадут новое дурацкое имя — Борис Осквернитель Демонов. Он усмехнулся. Я часто старался рассмешить рекрутов перед первой битвой, хотя уверенно это получалось лучше. «Ты правда думаешь, что мы сумеем его убить?» — спросил Видар. «Или просто подбадриваешь нас?» «Зависит от того, на что он способен», — честно ответил я. «Он здоровенный». Аспария отпила из бурдюка. «И он поет». «Что еще?» Порыв ветра раздул огонь. Снаружи на черном и беззвездном небе висели тяжелые тучи. Завтра может пойти дождь, и тогда путь станет еще опаснее. Аспария покачала головой. «Я видела его, когда мы пытались перейти через гору, но я не...» Она затрясла головой так сильно, что та едва не слетела с шеи. «Я не помню... Не могу вспомнить...» Я схватил ее за укутанные шкурой плечи. «Ничего страшного, завтра все узнаем». Я оглядел остальных, похоже, охваченных ужасом. «Мы все должны отдохнуть. У нас будет достаточно времени. Длинные ночи — единственное достоинство этих холодных и темных северных гор». Я проснулся глубокой ночью. Трудно сказать, проспал я час или пять. Рядом молча лежали трое мужчин. Единственной женщины не было, хотя она и легла спать вместе с нами. Голфа тоже не было. Я вышел из пещеры помочиться, держа член ладонями в шерстяных перчатках, чтобы не отморозить. Струя ударила в ветку дерева, а затем начала парить и замерзла. «Не позволяй ему видеть, как ты мочишься на дерево». В шаге позади меня стояла Аспария. Я поспешно закончил свое дело и повернулся к ней. Я не хотел никого оскорбить, просто привычка. «Внутри может быть чья-то душа. И теперь ей придется чувствовать вкус твоей мочи, один лишь соклас ведает, как долго». Я посмотрел на кору дерева, на ней застыли брызги. «Душа, если ты меня слышишь, прости». «Наша вера для тебя какая-то шутка?» «Любая вера — шутка. Боги шутят над людьми». Аспария внимательно посмотрела на меня. Она это любила. В Крестесе подобное считалось грубостью, но, может, в среде рубади и рутенцев это не так? «Кто ты, Малак?» «А кто ты, Аспария?» «Ты слышал, Видара, я простая девка из дерьмовой, забытой богами дыры?» «А я трактирщик из такой же дыры». «Ага. Ну откуда тогда у тебя рука Балхута?» Она скрестила руки на груди. «Я же сказал, переспал с падшим ангелом». «Я спала с Каганом, но не стала особенной». «Надо было спать с падшим». «Как насчет того, чтобы переспать с тобой?» Я улыбнулся. По щекам разлилось тепло. «Я женат», — покачал я головой. «Это ничего не значит, и ты это знаешь. Или ты до сих пор во что-то веришь?» «На самом деле я не был женат. Не было причин ей отказывать, кроме моих попыток сохранить остатки чести. Последней женщиной, с которой я спал, была Альма, моя покойная жена, много лет назад. С тех пор я ни разу не совершал греха блуда с человеком. Но грех ли это, если бог, в которого я верил, такой же фальшивый, как их древесный бог?» «На твоем лице написано согласие», — хихикнула Аспария, и ее щеки из бледных стали розовыми. «Я знала. Все вы, мужчины, одинаковые. Ты прискакал сюда убивать падшего ангела, лишь бы Крум не тронул твою жену и сына, а потом какая-то едва знакомая женщина предлагает себя, и поскольку завеса достаточно плотная, ты не можешь сказать «нет», не так ли?» «Я никого не предавал, но она может думать обо мне все, что ей угодно». «Полагаю, ты права, это тебя волнует», — пожал я плечами. «Нет, я не против, Малак», — улыбнулась она. «Однажды в другом мире кто-то выпьет манны из Божьего древа и увидит, почувствует все мои воспоминания. Мне не хотелось бы, чтобы ему было скучно». А за твоими железными стенами ты, похоже, довольно горяч. Я не знал, как реагировать. Я не представлял, как можно лечь со мной в постель, чтобы развлечь в другом мире какого-то человека, выпившего сок их божественного дерева. Внезапно я почувствовал себя 20-летним. Несмотря на странные верования и рубадийские украшения, Аспария напоминала мне женщин, за которыми я тогда бегал. Простая, пухлая, озорная. Прямо как дочь какого-нибудь деревенского пекаря. Наверное, это мне и нравилось. Единственное, чего в ней не хватало — притворной невинности. «Но как мы это сделаем?» — спросил я. «Не знаешь, как это делается?» Она захихикала, но без привычной насмешки. «Холод же собачий!» Она прижала меня к дереву, на которое я только что помочился. Очевидно, я не стал бы садиться на мерзлую землю, но мог опереться на скрюченный ствол. Она расстегнула ремень, а потом сунула руку в перчатки в мои штаны и схватила член. Затем стащила перчатку, оставив ее в моих штанах, и снова взялась за член. Не могу сказать, что не скучал по этому ощущению. Она оседлала меня, и вскоре я вошел в нее. Все равно, что помыться впервые за несколько месяцев. Только прошло несколько лет. Аспария была горячая и влажная, и я совершенно забыл про холод и снег. Я запустил руки в ее огромный плащ, стараясь не задеть ничего острого, провел ладонями вверх по ее бедрам, подобным горе Дамаф, и добрался до грудей. Мягкие и небольшие, как раз в моем вкусе. Я стянул перчатку с плотской руки. Целую вечность я не испытывал такого наслаждения, и на мгновение мне захотелось прожить долгую жизнь, хотя бы для того, чтобы испытать его снова. Все это время Аспария смотрела мне прямо в глаза, ни разу не моргнув. Наши носы соприкоснулись, все равно, что дотронуться до металла. Она начала покусывать мою нижнюю губу, согревая своим теплом. Когда она поцеловала меня, это тоже было невероятно. Она тянула меня за язык, будто хотела оторвать. Альма никогда не целовала меня подобным образом, но некоторые девчонки из моей юности так делали. И Мириам, мать Элли. Аспария быстро достигла пика, и я был только рад. Наконец-то и я мог получить разрядку для изнывающих чресел. Опираясь на ствол и держа ее в объятиях, я вдруг почувствовал страх. Я не предавал жену, но подтолкнул Аспарию к предательству мужа, а это нисколько не лучше. Почему я позволил желаниям довести меня до греха? «Я скажу, что он от Крума». Аспария встала и затянула ремень. «Если, ну, ты понимаешь». Мой страх обострился. «Неужели я только что стал отцом зачинателя этих древопоклонников?» «Ты выглядишь озабоченным», — усмехнулась она. «Вспоминаешь улыбку жены после того, как яйца пустели?» «Она мне не жена». «Зачем я это сказал?» «От разъедающего нутро стыда?» «Тогда кто она? А мальчишка?» «Просто два человека, к которым я сильно привязался. Ничего более». «Ясно. Я никому не скажу. Твои тайны безопасности». Нас теперь связывала куда более страшная тайна, так что я в ней не сомневался. «Не будь таким мрачным», — сказала Аспария. «Если завтра нам суждено умереть, мы хотя бы провели веселую ночь». «Ты не веришь в жизнь после смерти?» «Если я стану частью какого-нибудь дерева, какая разница, что я делала при жизни?» «Мы не такие, как вы, крестейцы, с вашими скучными правилами». «За исключением татуировок и костяных серег, вы не так уж от нас отличаетесь». Она потеребила свою серьгу. «Почему ты это сказал?» «Я Рубади из племени Крума. То, что я выросла, говоря на крестейском, столько же, сколько на рутенском, ничего не значит». «Ты росла, поклоняясь Сокласу?» Аспария покачала головой. «Мои родители поклонялись Балхуту, как ты, но не забывали ставить тотемы, чтобы благословить урожай. Не хочу портить ночь грустными историями, поэтому просто скажу, что паладинам, грабившим наши земли, это не понравилось». Она была девчонкой, когда я завоевывал Пендурум. Может, я и послал тех паладинов. Я не хотел знать. Как ты оказалась женой Кагана Крума? Очаровала сына Кагана Анога. Сын другого Кагана убил его, и по рубадийскому обычаю я стала его женой. Дерьмовые были годы, скажу я тебе. Но потом, к моей великой радости, Крум убил того гада, и хотя он не следовал рубадийским обычаям насчет брака, все равно выбрал в полнолуние меня. Но между мной, им и другими его женами все стало сложно. И вот я здесь. Мы здесь. Знаешь, а ты хорошо пахнешь. Она закрыла глаза и вдохнула мой запах. «Как свежий пирог. Намного лучше вони Крума, это уж точно». На ее заиндевевшем лице появилась ухмылка. «Хочешь еще разок?» «Может, громоздить новый стыд на старый и есть единственный путь вперед? Может, нужно, чтобы моя душа онемела так же, как нос в этом ледяном аду?» «Ладно», — улыбнулся я. «Давай подарим твоему любителю манны еще одно хорошее воспоминание». Я проснулся на рассвете с ноющей болью в спине и ногах. Аспария была в похожем состоянии, но четверо наших спутников в бледном утреннем свете казались вполне бодрыми. Мы поели еще мясо и сухарей, выпили горячей воды, собрали вещи и взобрались на лошадей. В небе клубились синюшные тучи, но снег еще не пошел. Мы неспешно рысили рядом друг с другом. Никто не хотел торопиться навстречу смерти. «Чего ты все время улыбаешься?» — спросил Аспарию Видар. «Никогда не видел, чтобы ты улыбалась, сидя верхом». «Иногда улыбаюсь», — ответила она. «А вот и нет. Ты никогда не улыбаешься во время еды, тренировок или верховой езды. Ты улыбаешься только когда пьяная. У тебя где-то припрятан кумыс». «А ты что, какая-то инквизиция улыбок?» — хмыкнула Аспария, не переставая улыбаться. «Просто я верю в наши шансы». «Ты самая мрачная сучка из всех, кого я имел несчастье знать. Если ты веришь, может, и есть надежда». «Я не мрачная». Насмешка Видара превратила улыбку Аспарии в хмурый взгляд. «Я вижу светлую сторону большинства вещей. Ты, должно быть, путаешь меня с кем-то из других жен Крума». «Это невозможно. Они гораздо красивее». На этот раз ухмылялся Видар. «Да пошел ты!» — зарычала она. «Если падший ангел тебя не убьет, это сделаю я». Орва и Эдмар любили так подначивать друг друга. Когда Орва погиб, Эдмар не ел целую неделю, хотя только что потерял ногу, и ему нужно было набираться сил. Борис поднял руку. «Слышали?» Ветер доносил до нас легкий гул. Аспария потянулась за луком и достала из колчана стрелу. Ее наконечник представлял собой бесформенный осколок металла, такого же черного, как моя рука. В точности, как осколки, которые Дамиан продавал в Гиперионе. «Сколько у тебя таких?» — спросил я. «Одна». «Значит, целься получше». Деревья рядом с нами стояли неподвижно, как и скалистые хребты за спиной. Гул доносился из-за следующего гребня. Мы молча рысили вперед, и звук усиливался. Харл, Видар, Борис и Голф сжимали копья, а Аспария держала лук под рукой. «Смотрите!» — указал на что-то своим копьем Харл. Изо льда и камня торчал красный цветок. Он походил на тюльпан, залитый кровью. И он был не один. Из мертвой земли росла целая тропинка таких. Они вели в чащу между двумя хребтами. Аспария натянула поводья, но ее кобыла не желала двигаться к цветочной тропе. Я тоже попытался, но лошадь захрапела и развернулась в противоположную сторону. Черная кобыла Видара едва не сбросила его. Лошадь Голфа просто встала, как вкопанная. Мы спешились и привязали упрямых кобыл к деревьям. Свою поклажу мы оставили там же, взяв только оружие. Следуя за доносившимся с ветром гулом по тропе из красных тюльпанов, мы углублялись в чащу, пока не увидели вдалеке силуэт человека. Я жестом остановил своих спутников, вышел вперед, и мы двинулись к нему так медленно и бесшумно, как только может группа из 6 человек. Его колючее тело окружала изумрудная аура. Чем ближе мы подходили, тем больше подтверждались мои опасения. Вокруг его рук, ног и шеи, словно мошки, велись зеленые буквы. Из глазниц, груди, коленей и ладоней торчали красные тюльпаны. Я задумался, не один ли это из тех 100 человек, которых упомянул Каган, а потом забыл о них. «Не позволяйте буквам коснуться себя», — предупредил я. «Вы будете переписаны». «Что это нахрен значит?» — дрожащим голосом спросил Видар. «Понятия не имею. Но что бы вы ни представили, это наверняка будет во 100 крат ужаснее. Человек, должно быть, почуял нас и заковылял в нашу сторону. Зеленые буквы попадали в красные рты тюльпанов на его теле, и те захлопывались. В то же самое время другие тюльпаны раскрывались и выплевывали зеленые буквы. Была в этом какая-то странная гармония, напоминавшая картину, холстом для которой служил человек. Или оживший гимн Богу, которого я надеялся никогда не увидеть. Человек точно не принадлежал к этому миру, поэтому я сжал кулак, раскрыл ладонь и метнул в него молнию. Она угодила в дерево и воспламенила его. Мне нужно было сосредоточиться, стать пламенем, текущим внутри меня. Я глубоко вздохнул и метнул еще одну молнию. На этот раз, с раскатом грома, она попала в цель. Тело человека охватило пламя. Буквы посыпались во всех направлениях. Я толкнул Аспарию в мертвые заросли, чтобы в нее не попала какая-нибудь буква. Человек продолжил ковылять к нам, несмотря на охваченные огнем конечности. Его ноги обуглились, и тогда он упал, умерев по-настоящему. «Похоже, огонь действует». Аспария встала, вытащила из глубин плаща кремень и комок оленьего жира. «Намажьте наконечники копий, мы их подожжем». «Ваш огонь не такой горячий, как мой», — возразил я. «Но он может их задержать». Она передала жир Видару и Борису. Харл и Голф, похоже, были слишком заняты на что-то глазея. «Чтоб меня!» — произнес Карл. «Поглядите-ка сюда!» Из ствола дерева торчал человеческий палец цвета пыли. Он шевелился. «Наверное, буква попала», — сказал я. Другим деревьям и камням, на которые налетели рассыпавшиеся буквы, досталось не так сильно. Где-то обесцветилась кора и теперь напоминала скорее пальму, чем березу. Какие-то камни изменили цвет и текстуру, и теперь казалось, что они не из этого леса. Как и в наших, человеческих языках, одни буквы казались страннее других. Глубоко в мертвом лесу затрещали ветки. Вдалеке замерцали зубчатые призрачные силуэты. Но они двигались слишком гладко, скользили, будто не касаясь ногами земли. «Эти ублюдки умеют летать?» — пробормотал Видар. «К нам плыли 4 тела, покрытых цветами, а вокруг них вращались зеленые буквы. Между нами и ими стоял Голф, и я хотел крикнуть, чтобы он убрался с дороги. Но как только они прошли сквозь него, я позабыл его имя. Теперь к нам плыло 5 покрытых цветами тел». «Но ведь их с самого начала было 5. Чего вдруг я так потрясен и охвачен ужасом?» Масло в моей железной руке закипело. Я метнул молнию в ближайшее тело. Когда из него посыпались буквы, мы спрятались за деревьями. Отовсюду появлялись все новые силуэты. Пока я метал в них молнии, Аспария подожгла мертвый куст. Она зажигала от него деревянные стрелы и пускала в покрытые цветами тела. Как я и ожидал, ее стрелы всего лишь превратили их в пылающие, покрытые цветами тела. Ее огонь годился для приготовления еды, а мой мог зажечь солнце. Тела поднимались над мертвыми деревьями, а затем обрушивались на нас. Я превращал их в уголь своим громом, и буквы летели вниз. Мы нырнули за деревья и валуны. Буква ударила Бориса по голове, но он ничего не заметил. Я не увидел в нем никаких изменений. Аспария продолжала пускать стрелы. Они красиво разлетались с объятыми пламенем наконечниками. Когда я снова раскрыл ладонь, то обнаружил на ней не шар, а стрелу из молнии. Она взметнулась с моей руки, подобно ракете Орва, и ударила в землю. Сосредоточься. Стань лучше. Я вызвал еще одну молнию-стрелу и выпустил в цветочное тело. Гром превратил его в угли. Но их летело к нам слишком много. Мне требовалось нечто большее. Когда я раскрыл ладонь в следующий раз, на ладони лежала целая гора стрел молний. Каждая полетела туда, куда нужно. Гром обращал цветочные тела в пепел. Дождем сыпались буквы. Что еще я могу наколдовать? «Вы все для меня обуза», — сказал я своим спутникам. К нам плыли все новые тела, задевая ступнями верхушки деревьев. «Отступите и дайте мне разобраться с ними самому!» «Мы можем прикрывать тебе спину!» Аспария опустила лук. Возможно, наконец осознала тщетность своих усилий. Далекий гул затих, оставив за собой нестроенную тишину и потрескивание пламени. А потом кто-то засмеялся. Цветочные тела продолжали пребывать. Кто знает, сколько их. Масло в моей руке когда-нибудь закончится, и мы окажемся безоружными. Лучше покончить с этим безумием, отрубив ему голову, убив того, кто только что смеялся. «Вам всем нужно убраться отсюда», — сказал я. «Куда?» — Аспария указала на цветочные тела, преграждавшие путь из ущелья. «Не ходите за мной. Позаботьтесь о своей безопасности». «Почему? Что ты задумал?» Поспешно выбравшись из укрытия, я побежал глубже в чащу. Я пускал стрелы молнии в бесконечные цветочные тела, не забывая держаться поближе к большому дереву, чтобы укрываться от букв. Иногда дерево, за которым я прятался, на глазах меняло цвет или текстуру, и в тот же момент я задумывался, всегда ли оно было таким. Я подошел к озеру. Его окружали расплавленные скалы, а от воды поднимался пар. В центре озера стоял одинокий красный тюльпан, раз в 10 выше меня. Не похоже, чтобы этот тюльпан можно было легко сорвать. Жилы на его стебле неуклонно утолщались, превращаясь в шею, на которой крепилась гигантская человеческая голова. Беззубый рот искажала вопящая улыбка. На лбу и щеках отпечатались лица поменьше, измученные и истерзанные, жаждавшие оказаться где угодно, только не в море душ этого существа. Волосы этой мерзости состояли из гигантских красных лепестков с зубами по краям, ронявшими гной. Я слишком долго смотрел на падшего ангела и вдруг почувствовал, как внутри головы змеевидная рука тянет глазные яблоки. «Сзади!» — пронзительный выкрик Аспарии вывел меня из транса. Я обернулся и увидел целую армию цветочных тел совсем рядом. Я сжал кулак, молясь, чтобы в нем появилось нечто по-настоящему смертоносное. Когда я раскрыл ладонь, молнии между пальцами сформировали рукоять меча. Я сжал ее. Из рукояти вырос грозовой клинок вдвое длиннее моего обычного меча. Он ничего не весил, и я размахнулся, срубая деревья и цветочные тела, окрашивая мертвый лес громовыми раскатами. Вокруг все пылало. Я задыхался от дыма и надеялся, что мои спутники движутся прочь от огня, а не приближаются к нему. По крайней мере, он послужит препятствием между ними и падшим ангелом. Я отступил к озеру и повернулся к гигантскому получеловеку-полуцветку. Он стоял на воде, и его жилы пульсировали. Как он додумался принять эту жуткую форму? Зачем смешивать цветок и человеческую голову? Это насмешка над нами и тем, что мы считаем красивым? Внутри моей металлической руки пульсировало масло. Я наполнил им ладонь, и когда открыл ее, на ней сформировалось копье из молнии. Я замахнулся, прицелился и метнул его в цветок. Он широко раскрыл беззубый рот и выпустил целое облако зеленых букв. Буквы врезались в мое копье, превратив его в пепел. Пепел не нанес падшему ангелу никакого урона. Рот существа снова открылся, на этот раз исторг ледяной смех, пробравший меня до костей. И новые буквы. Они устремились ко мне. Я нырнул за большой дуб. От удара букв он отрастил множество человеческих рук, пытавшихся схватить меня. Я перекатился на бок, едва избежав острых, как нож, ногтей. Я обрушил на каждую из рук удар грома, обуглил их и поджег ствол дерева. Оно закричало, как умирающий ребенок. К моему всеувеличивающемуся ужасу одна буква задела мою ногу. Я не понял, впитал я ее или нет, однако не почувствовал в себе никаких изменений. Ахрия говорила, если тебя перепишут, ты этого не узнаешь. Кем бы ты ни стал, это может казаться странным, но все будет выглядеть так, будто так было всегда. Переписывание происходит не здесь и сейчас, а скорее в начале времен. Из-за близлежащего трупа показалась Аспария и подошла ко мне. Ее лицо было покрыто копотью. Она вытащила из колчана стрелу из ангельского металла. «Ты еще жив?» — сказала она. «Похоже на то». Я указал на мерзкое существо. «Давай попробуем ударить по нему одновременно». Идеи получше у меня не было. Аспария кивнула, вытерла копоть с ресниц и наложила на лук черную стрелу. Я наколдовал еще одно копье и метнул его в падшего ангела, а Аспария выстрелила. Пасть твари выпустила достаточно зеленых букв, чтобы поглотить обе наши атаки и превратить их в пыль. Существо рассмеялось и изрыгнуло в нашу сторону новый поток странных букв. Мы были к этому готовы и успели спрятаться за расплавленным валуном. Он поглотил все буквы и превратился из камня в золото. Но он же всегда был золотым, разве нет? Конечно же, да. Я заметил сверкающий камень, когда подходил к озеру. Он казался таким же странным, как та мерзкая тварь, и я помнил свою мысль, что нужно забрать его домой. Ничего не изменилось, и все же, кроме зеленых букв, ничто не могло бы объяснить существование валуна из чистого золота. Предполагалось, что он отвлечет нас? Не время быть одураченным. Чтобы победить падшего ангела, мне требовалось что-нибудь посильнее. Только кровавая звезда могла дать мне что-то, чему он не сможет противостоять. Я смотрел, как Харл и Видар пронзают копьями нескончаемый поток цветочных тел. Мы все уже впитали несколько зеленых букв, не так ли? Не слишком ли поздно спасаться от изменений? Падший ангел открыл рот. От его ледяного смеха дребезжали кости. Дым тянулся в нашу сторону, и дышать стало невероятно трудно. Из огня в мою руку полетела буква. Я смахнул ее металлическими пальцами, словно жука. Раздался вопль. Учитывая, что я видел всех, кроме Бориса, должно быть, это был он. Я поспешил на звук, рассекая цветочные тела мечом. Борис лежал на земле и пытался уползти от массы летающих цветочных тел. «Укройся где-нибудь!» Пока Борис отползал за какой-то пень, я выпустил по телам стрелы молнии. Гром уничтожил твари, и полетели буквы. Я прихлопывал их, как комаров. Снова крик, на этот раз Харл. Он болтался в воздухе. Одно из цветочных тел схватило его. Я мог бы уничтожить тварь, но тогда Харл упадет и переломает все кости. «Кто-нибудь, поймайте его!» — выкрикнул я. «Сейчас!» Видар подбежал к нужному месту. Я выпустил стрелу-молнию, и Харл с криком рухнул прямо в руки Видара. «Мать твою!» С берега озера донесся еще один вопль. Изо рта падшего ангела выросла щупальца, обвилась вокруг ноги Аспарии и повалила ее на землю. Она закричала. Я метнул в щупальце молнию, но оно изогнулось, уходя от удара, и потянуло Аспарию к озеру. Она ухватилась за ветку дерева. Я сотворил меч и поспешил вперед разрубить щупальце. Оно снова потянуло Аспарию, заставило ее разжать руки и утащило за пределы досягаемости. Теперь существо держало ее над озером. Если бы только я мог ходить по воде, отправил бы эту мерзость обратно в ад. Мне было не добраться до Аспарии. Но если я ничего не сделаю, ее наверняка ждет судьба хуже смерти. Существо не интересовали убийства, нет. Его интересовало созидание, изменение нашего мира в соответствии с его представлениями. Я не хотел знать, во что оно превратит Аспарию. Я кашлял от дыма, а мои измученные конечности вот-вот могло свести судорогой. «Помоги мне спасти ее», — сказал я, никому не обращаясь. мои глаза сами собой закрылись. В бескрайних глубинах тьмы, в кольце мертвого света, образованного из трупов целых миров, висела кровавая звезда. Ее оболочка была до невозможности черной, а сердцевина существовала отдельно от нас, наблюдая за нашими рождениями и смертями одновременно. Несчетное количество зеленых светлячков рисовало на ее поверхности буквы. Эти буквы просачивались сквозь время вперед и назад и прорывались сквозь покров, отделявший нас от звезды. Капля звезды проникла внутрь моей железной руки. Когда я открыл глаза, то увидел, что держу веревку из света, уходящую в облака. «Ты не из этого мира», — сказал я падшему ангелу. «Как и это». Я потянул за веревку. Я что-то тащил к нам. В небе образовалась дыра, вроде той, что принесла огненный шар, который заживо сжег Зоси и сотни моих паладинов. Я изо всех сил тянул за веревку, пока из дыры не показалась рука размером с крепость. Она схватила стебель падшего ангела своими 11 пальцами. Рука была из того же металла, что и моя. Она потянула падшего ангела к себе. Его стебель был прикреплен к извивающемуся телу, похожему на морского змея, и оно было покрыто гигантскими цветами с человеческими головами на каждом и с лепестками вместо волос. Рука утащила змея в дыру в небесах, и Аспария рухнула в воду, а дыра тут же закрылась. Все цветочные тела упали на землю и превратились в пепел. Переступая через них, я помчался к воде. «Аспария!» Я уже собирался броситься в озеро, когда заметил на поверхности нечто, похожее на пену. Буквы. Вода, в которую упала Аспария, была полна букв. Аспария подплыла к берегу и пыталась выбраться из воды. Глядя на нее, я не понимал, кого вижу. Голова раскалывалась. Это была Аспария, и совершенно точно это была не Аспария. «Чего таращишься?» — спросила промокшая рыжеволосая женщина с желтыми и яркими, как золото, глазами. Вместо нее в моих глазах, словно призрак из другого мира, мелькнул образ Аспарии, темноволосый и зеленоглазый. «Ты другая?» — сказал я и тут же забыл, как раньше выглядела Аспария. Она всегда была рыжеволосой и желтоглазой. Я помнил, как смотрел в эти янтарные глаза, когда мы занимались любовью прошлой ночью. «Я устала». Она протянула руку песочного цвета. «Пойдем домой». Я взял Аспарию за руку и вытащил из ядовитой воды.